момент свершения убийства. Курослепов, закрыв глаза на служебный долг, ему в том помогал. Однако на суде Сергей Львович повел себя столь вызывающе, так откровенно дерзил судье и обвинению, что суд и присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт. В пересыльной тюрьме князь скончался от разрыва аорты. Африкан Егорыч ненамного пережил своего хозяина. По крайней мере, он умер не в проклятом княжеском доме, а в имении графа Б., приютившего несчастного старика вместе с безумной матерью. Курослепов вышел в отставку. Он бросил пить, женился на молодой вдове с ребенком и от скуки пописывает научные статьи в юридические журналы. Впрочем, лишенный литературного таланта, он нанимает для этого бедных писателей, которые на бумаге воплощают его мысли. Эти статьи касаются вопросов исключительно профессиональных, как, например, о травлении человека собакою из заметок уездного следователя. Но одна его статейка, опубликованная в нижегородском журнале «Криминалист», вызвала споры в столичной прессе. Она называлась «Романический характер преступления и методы его расследования». Мисс Маргарет Шарп, бригадир образцово-показательной бригады стюардов-стюардесс, без стука вошла в кабину пилотов. — Что случилось с Марго? — осторожно спросил командир. — В хвостовой части, сэр, двое русских достали гигантскую бутылку водки и опорожнили ее. Командир поморщился. — Что я должен делать? — Уверен, вы знаете, сэр. Мисс Шарп сердито вышла из кабины. — Черт! — взорвался командир. — Теперь эта старая дева не успокоится, пока я не сообщу в Шереметьево о пьяных русских. Над нашим рейсом уж смеется вся шереметьевская милиция, но русские объявили сухой закон. — Вы можете не сообщать? — напомнил второй пилот. — Тогда нас сообщит обо мне куда следует. Я не хочу себе лишних неприятностей. До прилета в Москву оставалось 3 часа. Джон пребывал в том состоянии опьянения, когда непривычный к алкоголю молодой организм еще не разобрался, как ему отвечать на сильнейшее отравление. Все пассажиры казались невыразимо прекрасными, а тесные стены самолета раздвинулись до размеров вселенной. Барский выглядел трезвым, но на вопрос отвечал медленно, долго думая над их смыслом. — Солженицын — великий человек, — говорил он, — но он не слишком умен. Все великие деятели не слишком умны. Им нельзя надолго задумываться. Задумаешься и перестанешь действовать. Лев Сергеевич, где мы сейчас находимся? Не понял? Я хочу сказать, где мы сейчас пролетаем. Барский посмотрел в иллюминатор. За стеклом стремительно темнело. Где-то над Белоруссией. А что там сейчас делают? Пьют, Джонушка. Через полчаса Джон снова поинтересовался, где находится самолет. «Мы пересекли границу с Россией», — важно прокомментировал Барский, сверившись с черным иллюминатором. «А что там сейчас делают?» «Пьют», — не задумываясь, отвечал Барский. «Все? Все до одного. Боже, как грустна наша Россия!» — всхлипнул Джон и немедленно заснул, издавая протяжные стоны и пуская пузыри, похожие на бубльгум. Глава 6. Максим Максимович, уронив голову и мрачно глядя на землю, начальник районного отделения уголовного розыска Максим Максимович Соколов сидел на краю громадного пня, оставшегося от спиленной 200-летней ветлы. В ее рваное треугольное дупло 9-летний Максимка Соколов забирался еще в первый свой приезд в Малютов с отцом на ярмарку кооператоров. Он смотрел сухими, немигающими глазами и курил 7-ю папиросу прибой подряд. В мясистых губищах капитана папироса сгорала после 3 затяжек. Над трупом молодой женщины, убитой ранним осенним утром середины октября 1977 года в городском парке культуры и отдыха имени Горького, колдовали эксперт-криминалист Семен Семенович Тупицын,